Преподобный усердно поучал своих слушателей творить милостыню эту царицу добродетелей. Одна милостыня, говорил преподобный, может спасти человека, если живет он законно. Он указывал на примеры нищелюбивых людей, удостаившихся награды за гробом, на московского великого князя Иоанна Даниловича Калиту, раздававшего нищим подаяние всем без отказа, на одного магометанина, которого Господь за многую милостыню избавил от адских мук, приведя его к православию. Один милостивый человек скончался, а другому было откровение о его загробной судьбе. Приведен был умерший к реке Огненной, а на другой стороне реки — рай, чудное место, светлое и злачное, прекрасный сад. Но не может никак перейти душа человека через страшную реку. И вот множество нищих, получивших его милостыню. Они ложатся мостом через реку, и милостивый человек переходит по мосту в рай. К этому рассказу преподобный прибавляет, что души праведных переносятся в рай ангелами, но Господь открыл судьбу праведной души в таком виде для нашего вразумления. Когда братья обители умножились, святой при содействии их построил каменный храм. Во все время его строения он и сам трудился, как простой работник, нося на своих плечах камень, воду и все необходимое для постройки. Поставив церковь, преподобный украсил ее иконописью и пригласил для этого лучших живописцев, которые расписали ее чудно вельми. Преподобный украсил храм иконами, книгами и всякой утварью церковной, так что дивились даже князья, привыкшие к церковному благолепию. Сам преподобный начало вечного блаженства и богообщения полагал еще на земле. Из живого чувства любви к Богу, подателю всяческих благ, в душе его было постоянное стремление к Богу, и сердце его очищалось внутренним подвигом покаяния в призывании Иисуса Христа. Сия тайна по апостольскому слову «Христос в вас» открывала ему новое бытие, вечное, бессмертное, ангельское. Воскресение души прежде всеобщего воскресения, по выражению преподобного Симеона Нового Богослова. Сердце его горело несказанной любовью к преблагословенной Деве Богородице, матери родоначальника нового человечества, Спасителя Господа Иисуса Христа. Небесная игуменья земного иночества положила путь к тайнам Царствия Божия, и душа преподобного пребывала в умном делании, во внимании и непрестанном призывании Иисуса Христа, в этом сокровенном таинстве, божественном делании умной молитвы. И как ученик преподобного Сергия, он перенял и осознал, что умное делание есть сокровенный путь к ангельскому житию на земле и есть херувимское богоношение душой Бога Слова. В умном делании – сущность монашества, а в монашестве – сущность христианства. Умное делание молитвы Иисусовой есть делание внутреннее, сокровенное, и есть очищение сердца в трезвении, во внимание ума к помыслам. Преподобный Пафнутий опытно сознавал, что помыслы — суть слова бесов и притечи страстей, и, подобно тьме и потоку, покрывают наше сердце. Князь тьмы наводит тьму неведения и страстей. Необходимы труды, воздержание, бодрствование, смирение, терпение, псалмопение и непрестанная молитва. А память о смерти и адских муках порождала в душе преподобного смирение и плач. Молитва его «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» была постоянным плачем и соединялась с его дыханием. И он непрестанно и при трудах, и в храме, везде и всегда в сердце своем призывал Иисуса Христа. Страх Божий и умиление порождали в его душе слезы. И этот слезный поток очищал его мысленную и бестелесную душу, разумное и прекрасное Божие создание. Составляя и сам одушевленную церковь, преподобный Пафнутий украшался от Бога чудесной благодатью, проявлявшейся в исцелениях, прозорливости, откровениях и иных дарах Святаго Духа.

и со многой любовью все кланялись гробу почившего. По описанию современников, преподобный Пафнутий был низок ростом, с огбенной, седой клинной бородой. В иконописном подлиннике сказано: «Преподобный отец наш Пафнутий, игумен монастыря Пречистая Богородицы, Ижевборовске, подобием сед и стар, борода поменьше богословле, рассахата, ризы преподобнические и в святую схиму облечен». За подвижническую и богоугодную жизнь преподобный Пафнутий удостоился от Бога дара прозорливости, узнавал мысли и внутреннее душевное состояние человека. Так, например, в одном известном иноке он прозрел убийцу князя Дмитрия Шемяки. Это был боярин Иоанн Котов, который в Великом Новгороде отравил Дмитрия Шемяку, но затем, после раскаяния, принял монашество. Нередко в видениях ему открывались тайные поступки братья. Обитель преподобного Пафнутия и после его кончины была одним из духовных центров русского монашества наравне с другими знаменитыми монастырями того времени. Из нее вышли святители русской церкви Нифонт, епископ Суздальский, известный защитник православия в борьбе с ересью жидовствующих, Воссиан Топорков, епископ Коломенский, Макарий, митрополит Московский, представление 1563, а также преподобный Давид Серпуховской, основатель Давидовой Вознесенской обители, представление 1520, память 18-31 октября, Даниил Переославский, чудотворец, основатель Переославского Даниилова монастыря, представление 1540, память 7-20 апреля, преподобный Левкий Волколамский и другие. Юноша Иоанн Савин, постриженный преподобным с именем Иосиф и ставший основателем Волколамской обители, представление 1515, память 9-22 сентября и 18-31 октября. Впоследствии преподобный Иосиф Волоский, твердо хранивший чистоту православной веры, возглавил борьбу против ереси жидовствующих, осужденной на соборе 1504 года. На этот подвиг молодого инока благословил преподобный Пафнутий. Среди других учеников преподобного Пафнутия впоследствии прославились богоугодной жизнью старцы Иннокентий, Исаия, Воссиан, впоследствии архиепископ Ростовский и прозорливый старец Ефимий. Житие преподобного Пафнутия составлено в XVI веке постриженником преподобного Пафнутия Воссианом Савиным, братом преподобного Иосифа Волоцкого. Митрополит Московский Даниил с собором епископов благословил петь канон и читать на богослужении житие преподобного Пафнутия, то есть установил местное празднование ему. А на Московском соборе 1547 года совершено причисление преподобного Пафнутия к лику святых Русской Церкви. Святые мощи преподобного почивают в главном монастырском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пределе, посвященном его имени. Церковь, ублажая преподобного, воспевает: «Отче блажение Пафнутия, монахов украшения, божественного духа жилища, столб благочестия, яко кроток и милостив и чист был еси, нищим быв покров и прибежище, слепым подаешь и свет, прогоняешь и духи лукавые, крест бы твой понес на раме. И во грядущее лето молитву твоей плодов умножения от Христа и спросил еси алчущим людям. И князя, вражду имуще на тя, молитву твоей от огорянских рук избавив. И огоряну новокрещену, хотящую зажжешь твое жилище, слепоту навет покаявшемуся же ему, молитву и свет очима его даровал еси. И Троице жилище показал еси, чистоту и целомудрием душу просветил еси, яко бесплотен. Человека боляще, в обитель твою надре принесена, здраво сотворил еси. Проказу одержима и люти гноем расливаема, яко врач исцеляешь, люти бесящегося и узы сокрушающе, и зело ревуще исцелил еси. Пафнутие богомудрие, храм Божий явился еси, святилище пресветлый, Отче преподобный, Христа Бога моли, согрешение оставления подати празднующим в любовью память Твою.